Глава 26. Я вбегаю в ресторан с кипой бумаг в руках. Кажется, я все же опоздала. Ян и Феликс уже заканчивают встречу, глядя на своих партнеров так, будто те должны были все подписать и уйти. Сердце бьется где-то в горле, а голова гудит от мысли о том, что предложили их отцы. Я хватаю воздух ртом, стараясь привести дыхание в порядок, и, наконец, подхожу к столу. «Вот», — говорю негромко, стараясь не выдать своих эмоций, все как просили». Феликс лишь скользит по мне взглядом и подает знак, чтобы я положила папки на край стола. Ян кивает, и партнеры, приглянувшись, поднимаются с мест. Вид у них такой, словно они рады, что встреча вот-вот завершится. Финальное рукопожатие, усталые улыбки, и все, переговоры закончены. Слава богу! Я едва стою на ногах и держусь из последних сил. Что за черная полоса в моей жизни, Господи? Я стою чуть в стороне, смотрю, как гости собирают свои вещи и выходят. Хотела бы я почувствовать облегчение, но внутри только напряжение и странная тоска. Феликс коротко оборачивается ко мне. «Собирайся, идем ужинать». Он говорит так, будто у меня нет ни малейшего выбора. И не ошибается, потому что я и правда не могу отказаться. Мне нужна эта работа, и не только работа. Внутри колет от нехватки воздуха. Голоса их отцов до сих пор звенят в голове. Мне страшно, потому что со мной играют настоящие акулы бизнеса и думают, что я у них в ловушке. Как там говорят... Все в этом мире продается и покупается. Все. В этом я теперь убедилась. Вслед за ними выхожу в коридор. Мне хочется спросить, как все прошло, но вижу их лица и понимаю, сейчас лучше молчать. Мы спускаемся вниз, выходим из здания, и Ян подзывает машину. Машина приезжает буквально через минуту, и мы садимся. Я на заднее сиденье, Феликс и Ян спереди. Всю дорогу к ресторану они переговариваются короткими фразами о недавней встрече. Я сижу тихо, уставившись в окно, ловлю отражение своего лица и вижу, как оно напряжено. Стоит мне закрыть глаза, и в голове снова всплывают образы разговора с их отцами. Их насмешливый тон, взгляд, обещающий все решить за меня. Я до сих пор не знаю, что им ответить. Когда мы приезжаем, и нас провожают к столику, пытаясь взять себя в руки. Официант услужливо раскладывает меню, но мне совсем не хочется смотреть на список блюд. Удивляться ценникам блюд тем более, они всегда едят в шикарных заведениях. Ян что-то заказывает для всех, пока Феликс вертит в руке бокал с вином. Тонкое стекло ловит свет, отражается на его лице, и вдруг он резко поворачивает голову в мою сторону. «Ты сама не своя сегодня», — произносит он хрипло, не сводя с меня глаз. «Что случилось?» Пальцы у меня на коленях сжимаются, я моргаю. Наверное, я сегодня слишком скучная. Устала, вру я первым делом. Получается сухо и совсем неубедительно. Ян тоже меня слышит и смотрит из-под лобья, не верит ни на секунду. Но в отличие от Феликса, молчит, лишь слегка поворачивает голову, дает понять, что выслушал. Просто напряженная неделя. Повторяю я уже чуть увереннее. Слишком много всего в голове. «Слишком много чего?» Феликс продолжает сверлить взглядом. «Работа», пожимая плечами, отворачиваясь к окну. «Никто не верит, я это чувствую. Воздух между нами словно заволакивает дымкой недосказанности». На языке крутятся слова об отцах. О том, что мне надо решать, что все это не может продолжаться вечно. Но я не могу вымолвить ни слова. Нам подают еду. Но я машинально ковыряю вилкой кусочки мяса. Делаю пару маленьких глотков сока. Феликс то и дело вскидывает бровь. Пытается отпустить колкость, но Ян жестом его останавливает. Напряженное молчание тянется, пока Феликс наконец не сдается. «Ладно, поехали в отель». Цедит он сквозь зубы. «Саша явно не хочет сидеть здесь». Ян неохотно кивает. Мы поднимаемся, и официант приносит счет. В машине снова давящая тишина. И только когда мы оказываемся у двери номера, сил хватает лишь на то, чтобы снять туфли и пройти вглубь комнаты. Но Ян не дает мне уйти к себе. Он быстро заходит следом, и я вздрагиваю от мягкого прикосновения к плечу, оборачиваясь, выныривая из своих тревожных мыслей. «Саша...» Ян смотрит на меня внимательно. «Мне кажется, сейчас ты просто доводишь себя до изнеможения». Феликс, который следует за ним, задерживается на пороге. Видно, что он нервничает. Но Ян уже делает шаг ко мне, обхватывает меня за локти, осторожно притягивая ближе. Сердце пропускает удар, а в груди словно растекается волна тепла. «Все хорошо», — шепчет он и вдруг проводит ладонью по моей спине. От лопаток до поясницы. Как будто пытается меня убаюкать, согреть. «Отдохни немного, слышишь?» Я чувствую его теплое дыхание у шеи, и все мое тело откликается мгновенной дрожью. Пальцы чуть сжимают ткань на его рубашке, а глаза непроизвольно закрываются от этого нежного прикосновения. «Ян!» Начиная, я не понимаю, чего прошу сама. Возможно, хочу, чтобы он перестал, а может, наоборот, продолжил. Но он только скользит губами по моей шее, чуть ниже мочки уха, и тихо, почти беззвучно говорит. «Расслабься. Просто позволь себе ни о чем не думать». Его шепот бьет в самое сердце. Я судорожно выдыхаю, а Феликс замирает рядом, словно любуясь тем, как я таю в объятиях. Я слышу свое сердцебиение, кровь шумит в ушах. Все проблемы, все угрозы, разговоры как будто на миг растворяются в этой невесомой близости. Ян мягко поглаживает мою спину, убаюкивает нежностью. В груди поднимается волна горячего трепета. Я таю у него на руках, и ни силы, ни воли сопротивляться этому у меня больше нет. «Завтра все решим», — шепчет он тихо. «А сейчас, Саш, просто будь с нами». Его поцелуй ложится на кожу чуть выше ключицы, и я, не сдержавшись, вздрагиваю, утыкаясь лбом ему в плечо, чувствуя, как напряглись мускулы под рубашкой. Одним лишь движением он уговаривает мои страхи отступить. Минуту назад я была готова разрыдаться от мысли, что все может кончиться, а теперь мне хочется утонуть в этом тепле и забыть обо всем на свете. Феликс тихо выходит из комнаты, оставляя нас вдвоем. Ян продолжает держать меня прижатой к себе, и я все глубже проваливаюсь в ощущение защищенности, хотя разум кричит, что мне пора решать, как быть дальше. Но не сейчас. Сейчас я позволяю себе закрыть глаза и просто дышать рядом с человеком, от которого мое сердце колотится так безумно. Сквозь тонкую ткань рубашки Яна я ощущаю ритм его пульса. Он наклоняется и нежно касается губами моей шеи, чуть выше воротника платья, шепотом повторяя. «Расслабься, девочка, отдохни. Все хорошо». Я чувствую прикосновение его пальцев к затылку, легкий массаж, от которого по телу пробегают мурашки. Подрагиваю, не могу справиться с волнением. И от этого, наоборот, кажется, словно мир ненадолго становится проще. Пусть эта ночь будет переполнена моими тревогами и сомнениями, но сейчас я слышу только его ровное дыхание, ощущая тепло его ладоней и тихую уверенность в голосе. И мне этого достаточно, чтобы на миг поверить, что все действительно будет в порядке, хотя бы здесь и сейчас.